Подушка была какой-то очень холодной и твердой. Ваймс осторожно ощупал ее. Подушка оказалась холодной и твердой потому, что была вовсе не подушкой, а столом. Щека приклеилась к столешнице. О том, что именно ее держит, он предпочел не думать. Он даже доспехи не позаботился скинуть. Неудивительно, ведь сейчас он едва-едва сумел разлепить один глаз. Он что-то писал в своем блокноте, пытался во всем разобраться, а потом заснул. Который сейчас час. Не время предаваться воспоминаниям. Ваймс честно попытался разобраться в написанном. «Украдено из гильдии наемных убийц. Ружье. Стрелочка. Крюкомолот убит. Запах фейерверков, кусок свинца, алхимические символы. Второе тело в реке, клоун. Где его красный нос? Ружье». Он долго смотрел на свои каракули. «Я иду по следу», — подумал он. «И не обязательно знать, куда он ведет. Нужно просто идти. Преступление его везде найдешь, надо только хорошенько поискать. Наемные убийцы как-то в этом замешаны. Идти по любому следу. Проверять каждую деталь, повсюду совать свой нос. Как жрать-то охота». Он с трудом поднялся на ноги и рассмотрел себя в треснутом зеркале, висевшем над раковиной. События предыдущего дня с трудом пробивались сквозь забитый фильтр памяти. Центральное место занимало лицо лорда Витинари. При одной мысли о Патриции Ваймс разозлился. Этот тип велел ему забыть о краже, потому что... Ваймс уставился на свое отражение. Что-то ужалило его в ухо и разбило зеркало. Теперь Ваймс таращился на дыру в штукатурке, обрамленную остатками рамы. Осколки со звоном посыпались на пол. Довольно долго Ваймс стоял неподвижно, а потом ноги, очевидно сделав вывод, что курирующий их разум в данный момент отсутствует, бросили остальную часть капитанского тела на пол. Что-то снова звякнуло, и стоявшая на столе бутылка виски Джимкина пивомеса разлетелась в дребезги. Он что-то не помнил, как покупал ее. Ваймс на четвереньках подкрался к окну и, прижавшись спиной к стене, осторожно выпрямился. В голове с молниеносной быстротой замелькали изображения. Мертвый гном, дырка в стене. Мысль зародилась где-то в районе поясницы и постепенно добралась до головы. Стены, сделанные из покрытой штукатуркой дранки, были довольно старыми. Их без труда можно было проткнуть пальцем. Что же касается куска свинца... Он рухнул на пол, и почти одновременно в стене рядом с окном появилась дырка. Взлетела в воздух пыль от штукатурки. Его арбалет стоял у стены. Ваймс не любил арбалеты. Никогда не умел из них стрелять, но у него был другой выход. Делов-то целишься и нажимаешь на курок. Он подтянул к себе арбалет, перекатился на спину, уперся ступней в скобу и давил, пока тетива со щелчком не встала на место. Затем он поднялся на одно колено и вложил в жолоб стрелу. Катапульты не иначе, и размерами это к стролле. Кто-то забрался на крышу оперного театра или еще куда повыше. Нужно вызвать огонь на себя, на себя. Он взял свой шлем и надел его на стрелу. Теперь подобраться к окну и... Подумав еще немного, он прополз в угол комнаты, где стояла длинная палка с крючком на конце. Когда-то давным-давно ею открывали верхние рамы окон, которые сейчас проще было выбить, чем открыть. Он повесил шлем на конец палки, вжался спиной в угол и с трудом поднял палку так, чтобы край шлема показался над подоконником. Чпок! Во все стороны полетели щепки. Дыра появилась именно в том месте, где должен был лежать человек, поднимающий над подоконником шлем на короткой палке. Ваймс улыбнулся. Кто-то пытался его убить, и сейчас он чувствовал себя более живым, чем в последние несколько дней. Судя по последнему выстрелу, убийца менее сообразителен, чем он. Это единственный плюс, на который вы можете надеяться при встрече со своим предполагаемым убийцей. Впрочем, было еще кое-что, этому учили Ваймса в страже, когда он туда только-только поступил. Но на раздумье времени не было, надо было действовать. Ваймс отбросил палку, схватил арбалет, пробежал мимо окна, выпустив стрелу, как будто она долетит, в неясную фигуру, маячившую на крыше оперного театра, и рванул на себя дверь. Кубарем вылетая из комнаты, он услышал, как что-то с хрустом ударило в косяк. А потом вниз, по черной лестнице, на улицу, на крышу сортира, в костяшечный переулок, вверх по черной лестнице зорга ретро-френолога. Сноска. Все происходит следующим образом. Френология, как всем известно, это наука определения характера, способностей и склонностей человека по неровностям на его черепе. Таким образом, следуя логике, характерной для Ангморпорка, опытный специалист способен полностью изменить характер человека путем нанесения на череп последнего тщательно вымеренных шишек и шишечек. В Ангморпорке вы можете прийти к ретрофренологу и заказать, к примеру, артистический темперамент со склонностью к самосозерцанию и легким оттенком истерии. На самом же деле вам просто настучат по башке деревянными молотками различной формы и размеров. Однако процедура способствует денежному обращению, и это главное. Конец носки. В операционную и как нет. Зорга и его пациент с любопытством уставились на капитана ночной стражи. На крыше оперы никого не было. Ваймс отошел от окна и обернулся. На него таращились две пары изумленных глаз. «Доброе утро, капитан Ваймс!» Поздоровался ретрофренолог, который так и застыл с поднятым молотком. Ваймс слегка маниакально улыбнулся. «Я просто думал, — сказал он, — увидел очень интересную редкую бабочку на крыше напротив». Тролль и пациент вежливо смотрели мимо него. «А когда прибежал сюда, ее там уже не оказалось». Он направился к двери. «Простите за беспокойство». Извинился он и вышел. Пациент зорко проводил стражника заинтересованным взглядом. «А разве у него не было с собой арбалета?» — спросил он. «Довольно странно охотиться на интересных редких бабочек с арбалетом». Зорго поправил наложенную на лысую голову пациента координатную сетку. «Не знаю», — пожал плечами он. «Но я слышал, в последних ураганах виноваты именно бабочки». Тролль снова поднял деревянный молоток. «Ну, чем займемся сегодня? Поработаем над решительностью?» «Да, нет, может быть». «Хорошо». Зорго прицелился. «Будет», — произнес он абсолютно искренним голосом. «Совсем не больно».